Хорошим опытным полем для изучения английской вежливости может служить, как ее теперь принято называть, сфера обслуживания. На собственном опыте могу утверждать, что по уровню сервиса Лондон значительно уступает Нью-Йорку или Токио. Причины тому, впрочем, различны. Если в Соединенных Штатах индустрия обслуживания шагнула значительно дальше, чем в других капиталистических странах, то в Японии она еще больше, чем в Англии, сохраняет традиции минувших времен, когда мелкий розничный торговец был в состоянии знать и учитывать запросы каждого постоянного покупателя. В Лондоне нередко бывало так. Приезжаешь в назначенное время за автомашиной, поставленной на ремонт, а она не готова к сроку. Являешься на следующий день и обнаруживаешь, что старые свечи в моторе так и не заменили. Или купишь в магазине книжные полки, но доставить их пообещают только через 2 недели, а там и вовсе забудут. Иной же раз раздражает, наоборот, догматическая склонность к очередям. Нужно потратить полчаса, только чтобы узнать, что следовало обратиться в другое место. Зато постоянно убеждаешься, что англичанам почти неведомы такие черты современного быта, как грубая реплика, раздраженный вид или даже отчужденное безразличие со стороны продавца универмага, кондуктора автобуса или чиновника в конторе. Лондонец считает само собой разумеющимся, что люди, с которыми он вступит в контакт ради той или иной услуги, отнесутся к нему не только учтиво, но и приветливо. Торговец газетами на перекрестке, кассир в метро, клерк на почте умеют находить для каждого из сменяющихся перед ними незнакомыми лицами дружественную улыбку. Надо подчеркнуть, однако, что дух приветливости и доброжелательности, пронизывающий английский сервис, неотделим от взаимной вежливости тех, кто обслуживает, и тех, кого обслуживают. Клиентам положено относиться как к джентльменам и леди, имея в виду, что они действительно будут вести себя как таковые. Отсюда полный отказ от повелительного наклонения в разговоре. «Могу ли я попросить вас? Не будете ли вы так любезны?» Вот общепринятые формы обращения покупателя к продавцу, посетителя кафе, к официанту. Насаждаемая в обществе мораль не случайно причисляет такого рода вежливость к основам подобающего поведения. Грубость по отношению к обслуживающему персоналу и вообще к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице, стала считаться непозволительно опасной с тех пор, как за Ла-Маншем прогремели революционные бури. Присущая британской элите корректность к нижестоящим порождена инстинктом классового самосохранения. Английские традиции вообще предписывают сдержанность в суждениях как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться иного мнения. Как и японцам, англичанам присущая склонность избегать категоричных утверждений или отрицаний, относиться к словам «да» или «нет» словно к неким непристойным понятиям, которые лучше выражать иносказательно. Отсюда тяга к вставным оборотам, вроде «мне кажется», «я думаю», «возможно, я не прав», но предназначенным выхолостить определенность и прямолинейность, способную привести к столкновению мнений. Когда англичанин говорит «боюсь, что у меня дома нет телефона», он сознательно ограничивает это утверждение рамками собственного опыта. А вдруг за время его отсутствия телефон мог неведомо откуда взяться? От англичанина вряд ли услышишь, что он прочел прекрасную книгу. Он скажет, что нашел ее не безинтересной, или что автор ее, видимо, не лишен таланта. Вместо того, чтобы обозвать кого-то дураком, он заметит, что человек этот не выглядит особенно умным, а выражение По-моему, совсем неплохо в устах англичанина означает очень хорошо. Самыми распространенными эпитетами в разговорном языке служат слова «весьма» и «довольно-таки», смягчающие резкость любого утверждения или отрицания. Погода показалась мне довольно-таки холодной. Иностранец, привыкший считать, что молчание – знак согласия, часто ошибочно полагает, что убедил англичанина в своей правоте. Однако умение терпеливо выслушать собеседника, не возражая ему, вовсе не значит в Британии разделять его мнение. Когда же пытаешься поставить перед молчаливым островитянином вопрос ребром – да или нет, за или против – он обычно принимается раскуривать свою трубку и переводит разговор на другую тему. На взгляд англичан, обитатели континента чрезвычайно падки на преувеличение. Экспрессивные народы действительно не боятся преувеличить, сгустить краски, чтобы яснее и четче выразить свою точку зрения. Англичане же склонны к недосказанности. Не только преувеличение, но даже определенность пугает их, как окончательный приговор, который нельзя оспаривать, не оскорбляя кого-нибудь или не ущемляя собственного достоинства. Недосказанность же предусмотрительна, поскольку она признает свой временный характер, допускает поправки, дополнения и даже переход к противоположному мнению. Подобно японцу, англичанин избегает раскрывать себя, и черта эта отражена в этикете устного общения. Проявлять навязчивость, пытаясь разговориться с незнакомым человеком, по английским представлениям не только невежливо, но в определенных случаях даже преступно, за это могут привлечь к уголовной ответственности. В Британии до ныне смеются над анекдотом о двух англичанах, которые оказались на необитаемом острове. Но поскольку некому было представить их друг другу, 20 лет не обменялись ни единым словом. Однако даже члены лондонских клубов кое в чем похожи на этих двух робинзонов. Когда джентльмен приходит обедать один, ему полагается садиться за общий стол, причем рядом с уже сидящим. Если сосед оказался незнакомым, с ним допустим обмен общими фразами. Однако называть свое имя, род занятий, что предполагает желание получить такие же сведения о собеседнике, считается бестактным. Английские представления о подобающей форме беседы воплощены в разговорах о погоде. Она тут не столь плоха, как слывет, однако она дает достаточно поводов поговорить о себе, ибо часто оставляет желать лучшего, а главное, постоянно меняется. Поэтому встреча на улице знакомого или соседа, кроме слов «доброе утро», принято отпустить какое-то замечание о погоде, обругать ее или, наоборот, похвалить, добавив, что она, судя по всему, вот-вот изменится. Необходимо, однако, помнить, что разговор о погоде носит сугубо ритуальный характер, так что ни в коем случае не следует подвергать сомнению слова собеседника и тем более спорить с ним. Английская беседа полна запретов. Помимо слов «да» и «нет», четких утверждений и отрицаний, она старательно избегает личных моментов, всего того, что может показаться вторжением в чужую частную жизнь. Но если не вести речь ни о чем, ни о собеседнике, если не ставить прямых вопросов и не давать категоричных ответов, то о чем останется говорить, кроме как о погоде? Английская беседа поначалу кажется иностранцу бессодержательной, постной, лишенной смысла, однако считать, что это действительно так, было бы заблуждением. За внешней сдержанностью англичанина кроется эмоциональная восприимчивая натура. А поскольку сложившиеся правила поведения не допускают, чтобы человек выражал свои чувства прямо, у англичан, как осязание у слепых, на редкость развита чуткость к намекам и недомолвкам. Они умеют находить путь друг к другу сквозь ими же возведенные барьеры разговорной этики. Со временем убеждаешься, что в английской беседе первостепенную роль играет не сам по себе словесный обмен, а его подтекст, то есть круг общих интересов или общих воспоминаний, на которые разговор опирается. Посторонний зачастую считает его тривиальным именно потому, что как бы плавает по поверхности, не ощущая радости погружения к общим глубинам. Из этого, однако, следует и другой важный вывод. Язык намеков и недомолвок может быть уделом лишь определенного замкнутого круга, вне которого он теряет смысл. Стало быть, каноны устного общения, созданные властимущими, способствуют сословной разобщенности, закрепляют классовую сегрегацию. Во многих отношениях англичане одновременно самый вежливый и самый неучтивый народ в мире. Их вежливость произрастает из уважения к человеческой личности и поощряется природной доброжелательностью. Их неучтивость – более сложное чувство, представляющее собой смесь подозрительности, равнодушия и неприязни. Объяснение этой неучтивости, как и многих других английских черт, может быть найдено в классовой структуре английского общества, в той опасности, которую представляет для этой структуры что-либо несовместимое или не гармонирующее с ней. Всякий, чье положение или чьи запросы угрожают структуре классового общества, получает резкий отпор, ибо до тех пор, пока он не представил приемлемые верительные грамоты, незнакомец подозревается в том, что он просит больше, чем ему положено, хочет знать не то положение, которое ему подобает, или выдвигает требования, не имея на то оснований. Нигде не встретить такого гостеприимства человек, которого ждут. Нигде не получит такого холодного отпора нежданный незнакомец, тем более, если его одежда или выговор выдают его сомнительное социальное положение. Генри Стил Команджер, США. Британия глазами американцев. 1974 год. Английская вежливость – это не просто учтивость, это непревзойденное искусство. Она всегда была в руках правителей безотказным оружием для одурачивания того класса, который эти правители считали нужным обманывать. В Англии тоже умеют закручивать гайки, но даже когда человека сгибают в бараний рог, весь этот процесс облачен в такую обходительную форму, что он как бы не догадывается о своей участи. Одетта Кюн, Франция. «Я открываю англичан», 1934 год. Верхние классы в Британии не всегда были вежливы с теми, кто стоял ниже. Когда они обладали сильной властью, они позволяли себе быть резкими и надменными. Я подозреваю, что они стали более вежливыми, когда почувствовали, что власть начинает ускользать из их рук, и сделали это, чтобы выжить как класс, способны править и дальше, если не благодаря своей силе, то благодаря своему влиянию. В других странах, как, например, во Франции, России или Германии, где аристократия не сумела совершить подобную перемену в своем поведении, дворянство было сметено. В Британии же оно уцелело. Уолтер Генри Нельсон, США, лондонцы, 1975 год. Жесткая верхняя губа. «Петухи и бульдоги» – так назвал лондонский публицист Ричард Фабер одну из глав своей книги «Французы и англичане». Ведя речь о соседях за Ла-Маншем, англичане любят противопоставить задиристости гальского петуха свою бульдожью хватку, эмоциональной подвижности, сдержанность и самообладание, способное в трудную минуту перерастать в упрямую одержимость. Вряд ли Есть смысл в попытках вывести для целого народа некий общий знаменатель. Скажем, навешивать на испанцев ярлык гордых или на шведов ярлык флегматичных. Тем не менее, каждому народу присущи свои отличительные черты, объяснив которые, легче переходить от поверхности схем и стереотипных образов к более полному и объективному представлению. Есть народы, в характере которых доминирует экспрессивность, то есть склонность целиком подчиняться своим эмоциям и открыто выражать их. Любить или ненавидеть, радоваться или негодовать, значит в их представлении полностью отдаваться этим чувствам, внутренне и внешне. Подавление же эмоций они считают чем-то противоестественным, отождествляя его с лицемерием. К другой категории можно отнести народы, в характере которых преобладает уже не экспрессивность, а репрессивность, то есть самоконтроль, и которые рассматривают свободное, необузданное проявление чувств как нечто неподобающее, вульгарное, антиобщественное. Англичане, считающие самообладание главным достоинством человеческого характера, пожалуй, относятся ко второй категории. Слова «держи себя в руках» поистине можно назвать их первой заповедью. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем, на их взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при успехе и при неудаче он должен сохранять жесткую верхнюю губу, то есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше, если и внутренне. С детских лет в англичанине воспитывают способность к самоконтролю. Его приучают спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать симпатии и привязанности. Ему внушают, что человек должен быть капитаном собственной души. Считая открытое, раскованное проявление чувств признаком невоспитанности, англичане подчас превратно судят о поведении иностранцев, подобно тому, как иностранцы нередко превратно судят об англичанах, принимая маску невозмутимости за само лицо, или же не сознавая, зачем нужно скрывать свое подлинное душевное состояние под такой маской. Слов нет. Способность человека чувствовать одно и выражать на своем лице нечто другое может служить и нередко служит почвой, на которой произрастает лицемерие. Джон Галсуорси убедительно показал это в одном из своих ранних романов «Остров фарисеев». Однако ставить во всех случаях знак равенства между самообладанием и лицемерием было бы неправомерно. Разве не культом самообладания порождена, к примеру, завидная способность англичан проявлять себя с самой лучшей стороны в самые худшие минуты жизни? Не демонстративные в радости, англичане, напротив, демонстративные в беде, точнее в умении ее игнорировать. Именно тогда проявляется их окрашенный юмором оптимизм. Именно перед лицом трудностей их умение владеть собой перерастает в упрямую одержимость. Англичане высоко ценят способность сохранять спокойствие и даже недооценивать степень опасности в критические моменты. Они особенно превозносят эти качества во время поражений, вроде гибели легкой бригады под Балаклавой во время Крымской войны, или эвакуации британской армии, окруженной гитлеровцами в Дюнкерке. Дюнкеркская эпопея была, разумеется, не победой, а дорогостоящим отступлением. Однако дух Дюнкерка сразу же вошел в отечественную мифологию как проявление лучшей и притом наиболее существенной черты британского характера. Назидательные истории, которыми подчуют английских школьников, любят возвеличивать самообладание героев прошлого. Такова, например, притча о том, как Фрэнсис Дрейк остался доигрывать партию в кегле даже после того, как ему доложили, что испанская армада приближается к английскому побережью. Способность хладнокровно реагировать на кризисные ситуации англичане считают самой привлекательной стороной своего характера. Мне довелось дважды в жизни пережить неприятные минуты на борту самолетов, совершавших вынужденную посадку вслепую. И оба раза англичан было легко узнать среди других пассажиров, причем отличались они от остальных в лучшую сторону. Дремлющий в англичанах бульдожий нрав служит основой и их добродетелей, и их пороков. Одержимость эта противоборствует даже с присущим им здравым смыслом и одерживает над ним победы. Это бульдожье упрямство дает о себе знать и в большом, и в малом. Достаточно, к примеру, подтолкнуть англичанина, чтобы он тут же сделал шаг к противоположному направлению. Причем такое инстинктивное сопротивление будет возрастать прямо пропорционально нажиму. Попробуйте проявить нетерпение в лондонской закусочной, лавке или поликлинике и тут же убедитесь, что попытка привлечь к себе внимание приносит лишь противоположный результат, что куда лучше безмолвно и терпеливо ждать. Требовать, добиваться, негодовать значит вести себя не по-английски. Это, впрочем, отнюдь не означает, что англичане вовсе не любят ворчать. Совсем наоборот. Тут то и дело слышишь, что ворчание для них своего рода национальный спорт. А коли так, то в данном пристрастии должны быть и свои неписанные правила. Основное из них, пожалуй, можно сформулировать как правило обратной пропорции. Чем незначительнее повод, тем больше полагается по нему ворчать и наоборот. Неудивительно, что излюбленной англичанами темой для ворчания служит погода. Во-первых, потому что проблема эта не сходит с повестки дня круглый год. А во-вторых, потому что погода, как и метеослужба, нечувствительна к критике. Англичанин с детства приучен считать, что любые жизненные испытания от розок в школе до нетопленной спальни дома и карточной системы в годы войны – это не повод роптать, а дополнительный шанс закалить характер. Он умеет быть скептиком в радости и стойком в беде, не драматизируя ни улыбки, ни гримасы жизни. Правила обратной пропорции имеют у англичан еще одно применение. – По мере того, как та или иная тема становится все более неуместной для ворчания, она делается все более достойной темой для юмора. Парадоксально, но факт. Как только люди перестают о чем-то ворчать и принимаются на сей счет шутить, значит, дело плохо. Способность сохранять чувство юмора в трудные минуты англичане ценят как первостепенное достоинство человеческого характера. Считается не только естественным, но чуть ли не обязательным шутить в шахте, когда спасатели извлекают оттуда горняков, засыпанных обвалом. Английские санитары скорой помощи держат в памяти целый набор хорошо подготовленных острот, достойных профессиональных комедиантов. Человек, которого пожарные только что вынесли из горящего здания, первонаперво старается сострить что-нибудь насчет крема от загара. Английский школьник, путающий даты восшествия на престол прославленных монархов, наизусть помнит слова, которые Томас Мор сказал палачу у эшафота перед лондонским Тауэром. «Вы уж помогите мне только подняться наверх, а уж вниз-то я как-нибудь спущусь сам». В своей книге «Английский юмор» Джон Б. Пристли признает, что большинство зарубежных путешественников пишут об обитателях Туманного Альбиона как о людях угрюмых и мрачных, склонных к пессимизму и меланхолии. Фраза о том, что англичанин приемлет наслаждение с печальным видом, повторяется на все лады, как и модное в прошлом веке выражение «английская тоска» или английский сплин. По словам Пристли, гости из-за Ла-Манша заблуждаются, подходя к разным людям, к разным народам с одинаковой меркой. Жизнь во Франции, подчеркивает он, замешана на остроумии, тогда как жизнь в Англии замешана на юморе. Но французская остроумие расцветает в общественной атмосфере. Даже путешественник, не знающий языка, ощущает его искрометность на многолюдных бульварах, наблюдая оживленные группы за столиками кафе. Английский юмор представляет собой нечто сокровенное, частное, не предназначенное для посторонних. Он проявляется в полузаметных намеках и усмешках, адресованных определенному кругу лиц, способных оценить эти недомолвки, как расплывчатые блики на хорошо знакомых предметах. Вот почему юмор этот поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе с освоением языка. Его можно лишь отфильтровать, как часть аромата страны, причем как самую трудноуловимую его часть. Умение встречать трудности юмором и оптимизмом – бесспорно источник силы англичан. Но склонность преуменьшать, даже игнорировать неприятности, выдавать желаемое за действительное, подчас толкает их к самообману и становится источником их слабости. Когда англичане говорят о жесткой верхней губе, за этим стало бы стоять два понятия. Во-первых, способность владеть собой, культ самоконтроля. И во-вторых, умение подобающим образом реагировать на жизненные ситуации, культ предписанного поведения. Ни то, ни другое не было свойственно англичанам вплоть до XIX века. И природа этих черт – ключ к пониманию английского национального характера, считает Джеффри Горер, чье фундаментальное социологическое исследование уже упоминалось выше. Невозмутимость и самообладание, сдержанность и обходительность отнюдь не были характерны для веселой старой Англии, где верхи и низы общества скорее отличались буйным вспыльчивым нравом, где для вызывающего поведения не существовало моральных запретов, где излюбленным зрелищем были публичные казни и порки розгами, медвежьи и петушиные бои, где даже юмор был замешан на жестокости. Почему же принципы джентльменского поведения, возведенные в культ при королеве Виктории, возобладали над крутым нравом веселой старой Англии? Психолог, столкнувшийся с подобным явлением применительно к отдельной человеческой личности, пишет Горер, скорее всего, предположил бы, что агрессивность просто изменила направление, что вместо того, чтобы проявляться в общественной жизни, она находит какие-то иные выходы или влияет на другие формы самовыражения. Англичанину, считает Горер, приходится вести постоянную борьбу с самим собой, с естественными странностями своего темперамента, рвущимися наружу. И такой жестокий самоконтроль забирает чрезвычайно много душевных сил. Не этим ли можно объяснить, высказывает предположение Горер, что англичане тяжелы на подъем, склонны обходить острые углы, что им присуще желание быть вне посторонних взглядов, порождающие культ частной жизни. Достаточно понаблюдать за английской толпой на народном празднике, на спортивном стадионе, чтобы почувствовать, как национальный темперамент рвется из-под узды самоконтроля. Когда-то отдушиной для будущих страстей могли быть заморские владения, 10 заповедей переставали существовать к востоку от Суэца. Кодекс джентльмена предназначался для домашнего применения, а не для экспорта в колонии. Ныне же роль громоотвода во многом перешла к телевизионному экрану. Не парадокс ли, что один из самых законопослушных народов проявляет поразительное пристрастие к преступному миру, правда, в роли зрителей или читателей? что страна, где, по выражению писателя Джорджа Орвелла, правонарушения и зло понятия тождественные, оказалась родиной Конан Дойла и Агаты Кристи, крупнейшим производителем и потребителем детективной литературы. Вместе с тем, ореол уважения, окружающий фигуру полицейского, одно из свидетельств того, что англичане одержимы идеей держать вещи под контролем. Им свойственно восхищаться тем, кто подчиняет себе бурные моря и дальние страны, кто покоряет снежные горы и подводные глубины, кто укрощает стихийные силы природы или побеждает опасные болезни. Причем объект, который должен быть покорен или приручен, всегда рассматривается в таких случаях как нечто потенциально агрессивное, как нечто такое, что необходимо взять под контроль. Такая угодная власть имущим законопослушность обнажает классовые социальные корни, складывающихся в обществе нравственных и моральных норм. Ритуалистическая концепция жизни, возобладавшая над необузданным нравом веселой старой Англии, отражала потребности определенного класса на определенном историческом рубеже. В 30-х годах прошлого века господство старой земельной аристократии оказалось под угрозой со стороны промышленной буржуазии. Фабрики джентльменов родились именно в ту пору, когда обрели вес и влияние владельцы черных сатанинских мельниц. Бурно расплодившиеся публичные школы для совместного воспитания детей промышленников и детей аристократов, для воспроизводства правящей элиты в соответствии с традициями прошлого, а также с потребностями будущего, то есть нуждами разрастающейся империи, были воплощены историческим компромиссом, на который пошел класс титулованных землевладельцев, став аристократией с открытой дверью. Основоположник публичных школ Томас Арнольд говорил, что фабрики джентльменов растят особый сорт людей, предназначенные держать в своих руках бразды правления, убежденных в своем призвании руководить другими. Отсюда упор на воспитание характера, а не на развитие интеллекта, ибо просвещенность отнюдь не была в тогдашние времена первым из качеств, которые требовались для управления империей. Само понятие «джентльмен» было неоднозначным в различные исторические эпохи. В средние века джентльменом был благородный рыцарь, который своим мечом служил воинствующему богу. В 18 столетии джентльменом считался землевладелец, который знал свои поля и своих овец, увлекался псовой охотой и в числе прочих досугов помогал управлять государством. Это был любитель с возможностями. Лишь в 30-х годах прошлого века, по мере распространения публичных школ, понятие «джентльмен» обрело свой нынешний смысл. Человек, отвечающий этому эталону, в представлении англичан бесстрастен, щепетилен, немногословен. Он при любых обстоятельствах сохраняет жесткую верхнюю губу. Верность данному слову делает больше, чем обещает. Он избегает говорить что-либо хорошее о себе и что-либо плохое о других. Он служит воплощением самоконтроля, порядочности, честной игры. Он совершает джентльменские поступки, но еще больше отличается от простых смертных тем, чего он не делает. Кодекс джентльмена предназначался для элиты, но с середины викторианской эпохи культ самоконтроля и культ предписанного поведения были переняты у правящего класса другими слоями общества. Каждый год фабрики джентльменов выпускали все больше людей, которые олицетворяли собой новые стандарты поведения и нормы взаимоотношений между людьми. Многие из них выдвинулись на видные посты и оказали значительное влияние на своих современников благодаря присущему англичанам духу социальной имитации. Причем именно в нижних ярусах общественной пирамиды кодекс джентльменского поведения оказался ценнейшим подспорьем для правящих кругов, ибо он стал оплотом законопослушности, социальной стабильности, политического консерватизма. Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительные движения руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений. Н.М. Карамзин, Россия. Письма русского путешественника. 1790 год. Забудем о черных тенях, которые ночью бродят возле Темзы. Забудем о горе и огнилие Поплара. Забудем о шахтах, о предельных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств. Посмотрим на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость, на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы, мечтая о Конституции и о Дерби, презирая мещанскую Францию и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индии и теософию. Если вы примете по ошибке немца за англичанина, немец самодовольно улыбнется. Ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сукна, он предпочитает гольф дурацкой рапире, он, наконец, гуманист. Конечно, он за уничтожение коммунистов, но он против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба. Недаром он часами перед зеркалом упрятывал под губы язык. Он научился произносить французские слова с английским акцентом. Он старается курить трубку, хотя его и подташнивает. Он старается, даже несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить тихо и нехотя. Он, видите ли, не сын марсельского лавочника, он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадиллии продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги в Нью-Йорке, бордели в Париже, но идеалы, идеалы только в Лондоне. Слов нет, английский джентльмен достоин изучения. Это особая порода с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки и дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя? Не скрою, английский джентльмен поразил меня. Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, как он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странные и лаконичные изречения, когда, изредка выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом. Илья Эренбург, СССР. Англия, 1930 год. Нельзя не признать, что скромный и податливый средний класс развил в себе ряд весьма ценных добродетелей – самоконтроль, порядочность, честность, чувство собственного достоинства, которые на континенте даются лишь более высоким уровнем образования. Но уместно спросить, всегда ли дети, ведущие себя лучше всего, бывают наиболее одаренными? Легко обладать трезвостью, когда не хватает воображения. Имея холодную кровь, нетрудно осуждать порывы страстей. Самоконтроль не столь уже достоин восхищения, если не так уж много чего контролировать. Стало быть, открытым остается вопрос, не подобная ли посредственность позволяла имущим классам Англии с такой бесцеремонностью добиваться своих корыстных целей, которые в данном случае вряд ли были поняты этим политическим свободным населением. Оскар Шмидтс. Германия. Страна без музыки. 1918 год. Все еще широко распространенный за рубежом образ англичанина, которому присущи такие черты, как невозмутимость, снобизм, практичность, бесстрастность, пуританская воздержанность, не был полностью карикатурой, когда он впервые получил хождение. Он был достаточно точным, как описание среднего представителя правящего класса в середине и в конце викторианской эпохи, хотя даже тогда существовали многочисленные исключения, совсем не совпадавшие с ним. Это была модель, по которой большинство указанного класса строило свое поведение и по которой, как по некоему идеалу, оно воспитывало своих детей. Более того, слой общества, который стоял ниже и стремился попасть в ряды господствующего класса или хотя бы послать туда своих детей, также старался уподобить себя этой модели. И подобным же образом класс, стоявший ступенью выше, старая жизнелюбивая аристократия, воспринял эту модель по соображениям политической выгоды или, во всяком случае, на словах превозносил ее. Но при всем этом, тем не менее, оставалось огромное большинство народа, рабочий класс, которому распространенный образ сдержанного, молчаливого, бесстрастного, пуританского англичанина подходил очень плохо. Гудзинга, Голландия, Англия, 1970 год. Маршрут золоченой кареты. Так уж повелось, что хмурый ноябрьский день традиционно служит фоном для самой красочной и пышной из ежегодных лондонских церемоний – торжественного открытия парламента. Шестерка запряженных попарно белых коней выкатывает из ворот Букингемского дворца золоченую карету королевы. Ее сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной форме времен битвы при Ватерлоу, драгуны в сверкающих кирасах и шлемах с плюмажами. Королевский экипаж с форейтерами в средневековых камзолах и традиционным двигателем в 6 лошадиных сил вместе с почетным эскортом на вороных конях выезжает на Уайтхолл и затем спускается на Парламентскую площадь к Вестминстерскому дворцу. Под звуки фанфар в короне и белом платье с 6-метровым шлейфом королева появляется в палате лордов и занимает свое место на троне. Пэры королевства в пурпурных мантиях с белыми горностаевыми воротниками получают разрешение сесть, за депутатами Нижней палаты посылают гонца. И тут в расписанном минута за минутой ритуале наступает довольно-таки затяжная пауза. Гонцу, во-первых, приходится пересечь из конца в конец все здание, а во-вторых, буквально перед его носом дверь палаты общин наглухо захлопывается. Лишь после того, как посланец монарха почтительно постучится 3 раза, ему дозволяют войти внутрь, поклониться спикеру и произнести заветную фразу. «Королева повелевает палате Ее Величества сей же час прибыть в палату лордов». Чтобы сделать это, нужно опять-таки пересечь весь Вестминстерский дворец. Депутаты следуют за гонцом попарно. Глава правительства с лидером оппозиции, министры с соответствующими членами теневого кабинета. Поневоле напрашивается сравнение с 2 футбольными командами, которые точно так же вратарь с вратарем, нападающие с нападающими выходят на поле стадиона. Стучаться к лордам им не приходится. Но и места для такой толпы в верхней палате тоже нет. Протиснуться в проход могут лишь 2-3 десятка депутатов из 635. Так, стоя у двери или за дверью, слушают члены палаты общин тронную речь королевы. Торжественное открытие парламента отнюдь не просто колоритная туристская достопримечательность. Маршрут золоченой кареты символичен. Букингемский дворец, Вестминстер, Уайтхолл – все это для англичанина нарицательные понятия, воплощающие схему государственного устройства Великобритании – монархия, парламент, правительство. Палата лордов, где произносится тронная речь, украшена статуями 18 баронов, которые в 1415 году заставили короля Иоанна скрепить своей печатью магна-карту в Великую Хартию Вольности. Эта охранная грамота была первой успешной попыткой феодалов навязать королю правила игры, обязательные не только для его подданных, но и для него самого. Говоря языком шахматистов, заставить его признать, что хотя ферзь может ходить и как пешка, и как слон, и как ладья, он не вправе ходить как конь. Хотя на уме у авторов магна-карты явно была лишь узкоклассовая корысть, а отнюдь не интересы наций в современном понимании этого слова, англичан со школьной скамьи учат, будто политическая демократия ведет свое начало с Великой Хартии Вольностей, и само понятие гражданских прав родилось именно в их стране в 1215 году. А это утверждение, в свою очередь, порождает свойственную англичанам склонность понимать под борьбой за свободу прежде всего борьбу за суверенитет парламента, противовес абсолютизму королевской власти. Следы этого многовекового противоборства до ныне окрашивают и описаны выше ритуал в Вестминстерском дворце. Когда говорят о британском парламенте, обычно имеют в виду палату общин. Именно ее депутатов принято называть «эмми», то есть «член парламента». Именно переизбрание ее состава представляет собой парламентские выборы. В этом находит отражение главенствующая роль палаты общин, хотя кроме нее в Вестминстерском дворце заседает еще и верхняя палата, состав которой должен официально именоваться «лорды парламента». Однако с точки зрения конституционного права британская государственная пирамида имеет даже не двухглавую, а трехглавую вершину. Королева на троне, перед которой восседают пэры, а за ними толпятся члены общин, вот три компонента, олицетворяющие собой законодательную власть. То, о чем теперь напоминает лишь ежегодный ритуал открытия парламента, в свое время было повседневной практикой. Предложение ввести новый или изменить старый закон, пройдя обе палаты, представлялось как петиция королю в парламенте. В случае его одобрения формула «король того желает» превращала биль в закон. Внешняя сторона этой процедуры дожила до наших дней. Строго говоря, верховным законодательным органом в стране является не палата общин и не обе палаты вместе, а триумвират, именуемый «королева в парламенте». Всякий парламентский акт должен получить, правда, теперь заочно, королевскую санкцию и до ныне неизменно начинается словами. «Достанет законом, изданным Ее Величеством Королевой, по совету и при согласии лордов духовных и светских, а также палаты общин в период созыва нынешнего парламента». Существование монархии напоминает о себе многими подобными приметами. Портрет Елизаветы II красуется на денежных знаках и почтовых марках. конверт любого официального учреждения помечен грифом «На службе Ее Величества», даже если в нем содержится всего-навсего счет за телефон или налоговая повестка. Кульминацией любого официального обеда неизменно служит тост верности. Он состоит всего из двух слов «За королеву» и одновременно служит сигналом, что желающие могут закурить. Название любого уголовного дела упоминает монарха рядом с именем преступника. Скажем, если какой-нибудь Джон Браун попадется при ограблении банка, судебный процесс над ним будет называться «Королева против Джона Брауна». Есть ли за всем этим что-либо, кроме внешней стороны? Сохраняет ли какое-либо реальное влияние милостью Божией королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других подвластных ей владений и территорий, глава Содружества наций, хранительница веры, суверен британских рыцарских орденов? Мы привыкли слышать о том, что обладательница этого пространного титула царствует, но не правит. Действительно, в условиях конституционной монархии королевские прерогативы носят скорее формальный, чем практический характер. Они сводятся к тому, чтобы созывать и распускать парламент, назначать и смещать премьер-министра, утверждать законы, принятые парламентом, возводить в пэры королевства, жаловать награды и пользоваться правом помилования. Однако во всех этих случаях монарх действует по совету Уайтхолла или по решению Вестминстера. Если бы, скажем, парламент вздумал вынести королеве смертный приговор, он обязан был бы представить ей этот биль на утверждение, а она, в свою очередь, была бы обязана дать на него королевскую санкцию. Об этом писал еще в 1867 году, в расцвет викторианской эпохи, Уолтер Бэджетт, автор книги «Английская конституция», до ныне считающийся наиболее авторитетным трудом по британскому государственному праву. С 1770 года не было случая, чтобы биль, принятый парламентом, не смог стать законом из-за того, что ему было отказано в королевской санкции. С 1783 года не было случая, чтобы монарх сместил премьер-министра. Право назначать главу кабинета также весьма условно. Премьер-министр должен опираться на большинство в палате общин и быть в состоянии сформировать правительство из своих сторонников. Однако, даже если королевские прерогативы не используются, это вовсе не означает, что они отменены. Если в ходе дальнейшего развития английской политики нынешняя по существу двухпартийная система уступит место системы трех и более партий, при которой ни одна из них не будет обладать подавляющим большинством, право короля назначать премьер-министра может оказаться большим преимуществом правящего класса, писал Джон Голлан в книге «Политическая система Великобритании». Можно добавить, что таким же важным резервным оружием остается и другая королевская прерогатива – роспуск парламента. Роль Букингемского дворца в государственном механизме может проявляться и иначе. В Англии широко известны слова Уолтера Бэджетта о том, что за монархом сохраняется право быть проинформированным, право поощрять и право предостерегать. Комментируя формулу Бэджетта, будущий наследник престола герцог Йоркский, впоследствии Георг V, говорил, что права эти открывают перед королем широкое поле деятельности и могут дать возможность существенно влиять на государственные дела. Право быть проинформированным – несомненно важный источник политического влияния. Красные кожаные портфели с государственными бумагами ежедневно доставляются королеве, где бы она ни находилась. Это позволяет ей быть в курсе всех решений кабинета и обсуждаемых им проблем, следить за перепиской с зарубежными правительствами и донесениями послов. К тому же премьер-министр еженедельно посещает Букингемский дворец. Словом, королева, а точнее группирующийся возле нее дворцовый круг, имеет возможность видеть деятельность государственного механизма как бы изнутри и к тому же знать людей, занимающих в нем ключевые посты. Все важные правительственные назначения должны быть заблаговременно одобрены Букингемским дворцом с правом поощрить или предостеречь в отношении предлагаемых кандидатур. Все это в сочетании с широкими возможностями для личных контактов с зарубежными государственными деятелями позволяет монарху быть одним из наиболее информированных лиц. Королева по существу является членом кабинета и, более того, единственным постоянным его членом, не зависящим от смены партийных правительств и потому влиятельным уже в силу своей опытности и осведомленности. Проще говоря, монархия остается в Британии одним из элементов истеблишмента, то есть устоев власти. И то повседневное влияние, которое королева в состоянии оказывать на процесс принятия решений, может играть не меньшую, а подчас даже большую роль, чем официальные королевские прерогативы. На содержание королевского двора парламент ежегодно отпускает по так называемому цивильному листу определенную сумму. Причем специальным парламентским актом оговорено, что размер этих ассигнований автоматически увеличивается по мере роста дороговизны, то есть застрахован от инфляции. Однако цивильный лист составляет лишь примерно треть всех расходов. Правительство сверх того оплачивает содержание и обслуживание персонала Букингемского, Сент-Джеймского дворцов и Виндзорского замка. Военно-воздушные силы содержат за счет своего бюджета королевскую эскадрилью, военно-морской флот, так называемую королевскую яхту, в действительности крупный океанский лайнер с экипажем в 250 человек, который не без основания именуют плавучим дворцом. Королеву считают вторым крупнейшим землевладельцем в стране. В ее личную собственность поступают доходы от герцогства Ланкастерского, а наследнику престола – доходы от герцогства Корнуоллского. Причем налоги с них не взимаются. Лично королеве принадлежит замок Белморал в Шотландии и замок Сэндрингем в графстве Норфолк, куда королевская семья выезжает на отдых. Что же касается остальных коронных земель, которые даже по мнению британских юристов давно уже следует считать достоянием государства, то доходы от них со времен Георга III сдаются в казну. При каждой вспышке критики, что блеск королевского двора стал стране не по карману, это используется как довод, будто монархия в немалой степени окупает себя. Да, с точки зрения подлинных правителей Британии, монархия действительно окупает себя, причем в гораздо более широком смысле. Пусть содержание ее обходится в несколько миллионов фунтов стерлингов, это не больше суммы, которая расходуется в Англии на рекламу стиральных порошков. А ведь речь тут идет не об отбеливании рубашек, а о том, чтобы обелить, сделать более привлекательной самую систему власти, укрепить веру в незыблемость ее устоев. Золоченая карета – это средневековый экипаж с двигателем в 6 лошадиных сил, до ныне несет немалую идеологическую нагрузку. Прежде всего, монархия апеллирует к чувству истории, глубоко заложенному в англичанах. Она превозносит преемственность и незыблемость традиций, укрепляя тем самым корни политического консерватизма в национальном характере. Пусть в этом меняющемся мире будет хоть что-то стабильное, неизменное, связывающее хмурый сегодняшний день со славным прошлым. Вот к чему прежде всего взывают сверкающие кирасы конногвардейцев и блеск золоченой кареты. Существование монархии способствует утверждению мифа о нейтральности и беспристрастности государственного механизма. Мифа о том, будто государство де служит не интересам определенных классов, а интересам народа в целом. Правительство, по этой версии, подобно королеве, якобы стоит вне борьбы политических партий. О том, как все эти факторы способствуют перераспределению реальной власти между парламентариями Вестминстера и чиновниками Уайтхолла, речь пойдет в следующих главах. Монархия – это анахронизм, венчающий британское общество. В этой самой политичной из западных стран, всегда бурлящей новыми идеями о путях и средствах, с помощью которых люди могут управлять собой, продолжает существовать тысячелетняя монархия, которую кто почитает, кто уважает, кто терпит, но мало кто подвергает нападкам. Дрю Миддлтон, США. Британцы. 1957 год. Когда тот или иной политический институт в Британии перестает действовать, он не упраздняется. Его функции перерождаются в ритуалы, реальность заменяется мифом. Примером такого рода метаморфозы может служить монархия. Куда меньше людей, однако, осознало, что парламент, этот вечный факел англофилов, последовал за монархией в блистательную импотенцию. Он сохранился как символ демократических прений, давно перестав обладать какой-либо реальной властью. Клайв Ирвинг, Англия. Подлинный брит. 1974 год. Мешок с шерстью. Около миллиона туристов проходят ежегодно под сводами Вестминстерского дворца. Они задирают головы и рассеянно слушают гидов, ошеломленные обилием статуй и портретов, фресок и гобеленов. Под ливнем имен и фактов новичок чувствует, что у него голова идет кругом, как у студента, который пытается перед экзаменом наспех перелистать многотомный учебник истории. Туристы узнают, что хорошо знакомое им по открыткам готическое здание на Темзе с башней Большого Бена вовсе не является собой памятник Средневековья, в отличие от соседствующего с ним Вестминстерского аббатства. Удачно имитируя позднеготический стиль, архитектор Чарльз Берри возвел его не далее, как в 1850 году, на месте почти целиком сгоревшего одноименного дворца. И лишь знаменитый Вестминстер-холл, тронный зал, где при Генрихе VIII судили Томаса Мора, а при Кромвеле Карла I, существует целых 6 веков, до ныне поражая 25-метровым пролетом арочного перекрытия, опирающегося на систему дубовых стропил. Хотя нынешний Вестминстерский дворец выстроен специально для парламента, он по сей день считается королевским. то есть формально лишь предоставлен в распоряжение Палаты лордов и Палаты общин. Ежегодное появление монарха учитывается в его планировке анфиладой парадных лестниц и залов. После пышной помпезности Королевской галереи, главного дворцового зала, где среди портретов монархов выделяются две огромные картины, изображающие смерть Нельсона в Трафальгарском бою и встречу Веллингтона с Блюхером во время битвы при Ватерлоу, убранство Палаты лордов кажется более сдержанным и строгим. Ажурной резьбой своих дубовых панелей, тусклым золотом трона, цветными витражами в готических окнах она напоминает средневековую часовню. Самая колоритная достопримечательность Палаты лордов – мешок с шерстью. Так называется обитый красной тканью пуф, сидя на котором лорд-канцлер ведет заседание. Еще 600 с лишним лет назад Эдуард III повелел положить мешок с шерстью на самом видном месте в Палате лордов, дабы он всегда напоминал о значении этого товара для королевства. В XIV веке Англию постигло страшное бедствие. Из-за Ла-Манша пришла чума. Черная смерть скосила население страны почти наполовину. Выжило меньше 3 миллионов человек. Опустели целые деревни, и нехватка рабочих рук вынудила землевладельцев заняться разведением овец. Шерсть их стала главной статьей торговли, ознаменовала переход от натурального хозяйства к товарному производству. Как раз в ту же пору в Восточную Англию хлынул поток беженцев из Фландрии, спасавшихся от испанской тирании. Они-то и передали англичанам неведомое им дотоле мастерство сукноделия. Эдуард III оценил эти новые возможности. Он запретил ввозить в страну сукна и вывозить за море шерсть. Это послужило толчком для отечественного текстильного производства и, более того, зародышем перемен, в итоге которых Англия стала владычицей морей, промышленной мастерской мира. Она впервые по-настоящему обрела экономическую заинтересованность в связях с другими странами. Ей стали нужны заморские рынки. Ей потребовался торговый флот, чтобы вывозить туда свои товары, и военный флот для защиты этих водных путей. Словом, мешок с шерстью поставил Англию на путь превращения в морскую державу, на путь колониальных захватов. Удивительно ли, что целых 6 веков мешок этот почитался как символ благополучия страны? Палата лордов сравнительно невелика, примерно 30 метров в длину, 15 в ширину. Это, в сущности, малый тронный зал. Мешок с шерстью помещен в передней его части, как бы у подножия трона. А справа и слева от него вдоль зала тянутся красные кожаные диваны, по 4 ряда, поднимающихся ярусами с каждой стороны. По 3 6-местных дивана в каждом из рядов. Право восседать на них имеют 1139 пэров королевства. Не следует ломать голову, как они там размещаются. В голосованиях, которые бывают по вечерам, обычно участвует лишь 1/10 общего состава палаты. Для кворума же достаточно 3 человек. Зато, взяв слово, пэр может говорить, сколько заблагорассудится, и никто не вправе его остановить. Есть старый английский анекдот о том, как одному титулованному лицу однажды приснился сон, будто он произносит речь в Палате лордов. Проснувшись, оратор, к своему удивлению, обнаружил, что действительно произносит речь в Палате лордов. Эта едкая шутка приходит на память, когда смотришь с галереи на пустующие красные диваны, бродишь по коридорам, курительным, читальням. Всюду царит тот же дух отрешенности от времени, дух умиротворенной старости, который присущ прославленным лондонским клубам на Пэлл-Малл и Сент-Джеймс. Палату лордов неспроста называют лучшим из клубов королевства. Где еще можно понежиться на склоне лет в столь изысканной компании? Причем, если в клубах взимаются членские взносы, то пэру, наоборот, выплачивают суточные за каждую явку в палату, даже если он просто зайдет на полчаса в бар. Порой думаешь, что обитателей Вестминстерского дворца можно было бы разделить на три категории. Во-первых, это 130 государственных деятелей минувших времен, увековеченных в бронзе и мраморе и расставленных на каждом шагу. Во-вторых, это 635 современных политиков, заседающих в палате общин. И, наконец, в-третьих, где-то на полпути между настоящим и прошлым, это неопределенное и непредсказуемое число пэров в палате лордов. Почтенные великовозрастные фигуры, присматриваясь к ним, порой испытываешь ощущение, будто листаешь газетный фотоархив. Перед глазами сменяются полузабытые лица знаменитостей, вроде бы давно сошедших со сцены. В последнее время палата лордов все заметнее обретает новую функцию – быть в политической жизни Великобритании чем-то вроде стоянки для отслуживших свой срок автомашин или чердака, куда можно складывать расшатавшуюся мебель, которую неудобно использовать, но жаль выбрасывать. Как консерваторы, так и лейбористы сплавляют в палату лордов тех, кого еще преждевременно списывать в тираж, но уже нецелесообразно держать в палате общин. Эта тенденция стала еще более очевидной после 1958 года. Опасаясь требований полностью упразднить верхнюю палату, официальные круги частично пожертвовали тогда наследным принципом ее формирования. С тех пор королева начала возводить в пэры пожизненно, то есть без права наследования титула. Члены верхней палаты, занимающие в ней места, так сказать, по должности, существовали и прежде. Это 26 духовных пэров, представляющих англиканскую церковь. Архиепископы Кентерберийский, Йоркский и 24 епископа. А также 9 лордов высшего апелляционного суда. Теперь к ним добавилось еще около 300 пожизненных пэров, примерно половину из которых составляют бывшие члены палаты общин, а остальные – это промышленники, банкиры, дипломаты, ученые, писатели, профсоюзные деятели. Однако почти три четверти состава палаты лордов по-прежнему образуют 818 наследных пэров. Среди них 5 принцев королевской крови, 27 герцогов, 38 маркизов, 203 графа, 138 виконтов, а остальные – бароны. Рыцари и баронеты не считаются лордами, имея лишь право на приставку «сэр». Например, когда актер Лоуренс Оливье получил рыцарское звание, он стал сэром Лоуренсом, а после возведения в пэры – лордом Оливье. Два столетия назад палата лордов сплошь состояла из титулованных землевладельцев. Лорду Каррингтону когда-то напомнили, что когда его предок был возведен в пэры Георгом III, лорды возмущенно покинули зал, ибо новичок был банкиром. Крупные землевладельцы заседают в палате лордов и поныне. Но теперь их там вдвое меньше, чем банкиров, и в десятеро меньше, чем пэров, чьи имена значатся в указателе директоров компаний. В Палате лордов представлена половина крупнейших промышленных фирм. Перед войной это были прежде всего владельцы шахт, судоверфей, железных дорог, а теперь директора нефтяных и химических концернов. В сущности, нынешняя практика возводить в пэры пожизненно явилась ничем иным, как продолжением давней традиции. Ведь, как уже отмечалось выше, британский правящий класс еще со времен промышленной революции старался быть аристократией с открытой дверью. Вбирать в себя не только влиятельных представителей буржуазии, но и всех тех, кто в глазах общественного мнения олицетворял успех на каком-либо поприще. Помимо всего прочего, это, как известно, весьма эффективный метод обезвреживать и приручать опасных бунтарей. Наглядное напоминание – профсоюзная прослойка в Палате лордов. Бывшие лидеры трейд-юнионов, чья многолетняя борьба против сословных различий, против почестей и привилегий, в итоге вознаграждена алыми мантиями пэров королевства. Лондонских ревнителей демократических свобод всегда изрядно конфузит простой вопрос. Как может Палата лордов, никем не избираемый и никому не подотчетный орган, чинить помехи Палате общин, которую принято превозносить как эталон парламентаризма? Вплоть до 1911 года лорды могли вообще отвергнуть любой законопроект, принятый Палатой общин. Впоследствии за ними было сохранено лишь право отлагательного вето, двухлетней отсрочки, которая с 1949 года сокращена вдвое, а по бюджетным билям, касающимся денежных ассигнований, до месяца. Однако даже в своем нынешнем виде право отлагательного вето остается важным козырем в руках истеблишмента, дает ему дополнительные шансы для маневрирования. Возможность заблокировать неугодный законопроект хотя бы на год практически нередко означает похоронить его. Ведь к следующей парламентской сессии может сложиться совсем иная, неблагоприятная для данного биля политическая ситуация. А уж если на горизонте замаячат новые всеобщие выборы, о нем и подавно приходится забыть. Примерами подобного саботажа со стороны пэров королевства пестрит британская история последнего времени. Перед Первой мировой войной лорды сорвали принятие биля о самоуправлении Ирландии, что привело к ее расчленению, трагические последствия которого дают себя знать по сей день. В 1931 году Верхняя палата воспротивилась законопроекту об обязательном школьном обучении до 15-летнего возраста. Данный биль удалось сделать законом лишь после Второй мировой войны. Стало быть, у целого поколения англичан были урезаны возможности для среднего образования. Самих лордов это, разумеется, не коснулось. Почти все наследственные пэры относятся к числу обладателей старого школьного галстука. Более половины из них – бывшие воспитанники Итона, остальные кончили Хэроу, Винчестер, Регби и другие привилегированные публичные школы. В послевоенные годы лорды чинили всяческие помехи политике национализации ключевых отраслей экономики. Вновь и вновь проявляется примечательная тенденция. Пока у власти находятся консерваторы, палата пэров не напоминает о себе. Даже если парламент сталкивается с крутыми поворотами во внешней и внутренней политике, например, вступление Англии в общий рынок или попытка сковать забастовочное движение законом об отношениях в промышленности. Но стоит прийти к власти лейбористам, как лорды тут же активизируют свою тактику саботажа, стремясь либо затянуть принятие правительственных законопроектов, либо выхолостить их содержание. Ведь независимо от воли избирателей, независимо от того, располагают ли лейбористы большинством в палате общин, они заведомо обречены на меньшинство в палате лордов, где за них голосуют всего 155 пэров, в том числе лишь 28 наследственных. Казалось бы, это не так уж мало, если добрая половина лордов – мертвые души для палаты, а многие из остальных появляются в ней лишь от случая к случаю. Уже говорилось, что в вечерних голосованиях обычно участвуют около сотни пэров. Однако особенность палаты лордов заключается в том, что состав ее перед каждым голосованием – величина неопределенная и непредсказуемая. Так, например, биль о санкциях против российского режима Смита в Родезии был отвергнут в 1968 году большинством в 193 голоса против 183. Многие участники небывало многолюдного голосования появились под сводами Вестминстерского дворца впервые за несколько десятилетий. Я встретил уйму родственников, которых считал давно умершими, цитировали газеты удивленную реплику одного барона. Итак, вспомогательный тормоз в руках противников социального прогресса – такова истинная роль Палаты лордов в британском механизме власти. Следует помнить, что политическое объединение представителей низших классов, созданное в их собственных интересах, является злом первой величины, что постоянный характер такого объединения обеспечил бы низшим классам преобладающую роль в стране и что их господство означало бы власть невежества над просвещением и численного превосходства над значением. Пока они не научились действовать сообща, еще есть возможность предотвратить эту опасность, и она может быть предотвращена только величайшей мудростью и дальновидностью верхних классов. Они должны добровольно уступать, пока это еще не опасно, чтобы не пришлось впоследствии уступать по принуждению. Уолтер Бэджетт, Англия. Английская конституция, 1867 год. Заднескамеечники и кнуты. «Посторонние, шапки долой!» Этот средневековый клич разносится по гулким коридорам Вестминстерского дворца, возвещая, что процессия спикера с булавой шествует в палату общин. И пестрая толпа иностранных туристов, школьников с экскурсоводами и пенсионеров из провинции почтительно замирает, чувствуя себя свидетелями и участниками некоего священнодействия. К тому же центральное лобби, где толпится больше всего посетителей, и впрямь напоминает собор своими мозаиками на сводах. Эти четыре панно изображают святых покровителей и национальные эмблемы каждой из составных частей Соединенного Королевства. Святой Георг и Роза символизируют Англию. Святой Андрей и Чертополох – Шотландию. Святой Давид и Лук Порей – Уэльс, Святой Патрик и Клевер-Трилистник – Ирландию. После величавой готики центрального лобби сама палата общин производит неожиданное впечатление. Она прежде всего поражает своими малыми размерами, всего около 20 метров в длину. Скамьи, обитые зеленой кожей, тут подлиннее, чем в палате лордов. И размещены они в 5 рядов, по каждую сторону от прохода. Но даже при большем числе посадочных мест, чем у пэров, палата общин все-таки скорее напоминает клубную гостиную, чем зал конгресса. Здесь нет ораторской трибуны, Депутаты выступают с места. И такая камерная атмосфера придает своеобразный характер дебатам. Их участники ведут спор, что называется, лицом к лицу. Члены правительства на передней скамье отделены от скамьи теневого кабинета лишь проходом шириной в две шпаги. Черта, проведенная по ковру перед каждой из скамей, напоминает о времени, когда требовались меры предосторожности, чтобы словесные поединки в палате не переходили в вооруженные. Существующее до ныне правило гласит, что если кто-либо из депутатов переступит черту у его ног, то есть шагнет в аут, заседание считается прерванным. Думается, что склонность англичан относиться к политике как к спорту, то есть видеть в ней состязание двух соперничающих команд, была умело использована творцами британской избирательной системы. Она благоприятствует чередованию у власти двух главных политических партий в ущерб остальным и делает парламентские дебаты чаще всего похожими на футбольный матч между правительством и оппозицией. Страна поделена на 635 избирательных округов. 516 в Англии, 71 в Шотландии, 36 в Уэльсе, 12 в Северной Ирландии, каждый из которых посылает в палату общин по одному депутату. Причем при существующей системе для победы не требуется большинства голосов. Нужно лишь, чтобы их было больше, чем у кого-либо из соперников. Скажем, если из 30 тысяч бюллетеней за одного кандидата подано 11 тысяч, за второго 10, а за третьего 9 тысяч, первый из них получает мандат, а голоса остальных 19 тысяч избирателей, то есть большинства в данном округе, пропадают впустую. При подобной системе распределения мест в палате общин отнюдь не соответствует доле голосов, поданных за каждую из политических партий. Поэтому весьма относительны, даже обманчивы газетные штампы вроде «Страна проголосовала за лейбористов» или «Избиратели повернулись лицом к консерваторам». На деле маятник двухпартийной системы качается отнюдь не с такой широкой амплитудой. В Великобритании насчитывается, округленно говоря, 40 миллионов избирателей. Около 30 миллионов из них обычно участвуют в голосовании. Как лейбористы, так и консерваторы имеют примерно по 10 миллионов постоянных сторонников. Располагая только половиной этого, либералы лишены шансов на первенство, остальные партии и подавно. Так что исход парламентских выборов зависит от перемещения 2-3 миллионов текучих голосов, а точнее от баланса сил в весьма ограниченном числе спорных округов. Промышленные районы Шотландии, Северной Англии, Южного Уэльса обычно голосуют за лейбористов, тогда как юго-восток страны, за исключением Лондона, считается вотчиной консерваторов. Принцип «победителю все, а остальным ничего» способствует мерному чередованию у власти тори и вигов, а теперь консерваторов и лейбористов, сковывая тенденции к многопартийности с ее неустойчивыми коалициями. Сам термин «оппозиция Ее Величества» является собой хитроумное изобретение британских правящих кругов. Этот оборот подчеркивает, что партия, отстраненная от власти, сохраняет полную лояльность государственным устоям и будет добиваться возврата к кормилу правления, лишь свято соблюдая правила игры. Лидер оппозиции, например, считается официальным лицом и наряду с членами правительства получает жалование из государственной казны.